Константин Бакшт. Боевые команды продаж. Введение. В этой книге рассказывается о практическом опыте организации профессиональных отделов продаж во многих компаниях. Этот опыт начинается с тех отделов продаж, которые я строил в собственном бизнесе. Потом к ним прибавились те, которые сдавались под ключ для заказчиков и партнеров российского межрегионального холдинга «Капитал Консалтинг». Некоторые подразделения нашего холдинга используют также торговую марку «Профессиональные системы продаж». Количество отделов продаж, построенных за прошедшие годы нашим холдингом, приближается к 200. География наших проектов – Москва, Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новгород, Саратов, Тольятти, Пенза, Саранск, Екатеринбург и другие регионы России. Многие из этих отделов продаж обеспечили своим компаниям серьезное увеличение доходов, развитие бизнеса, выход на новые рынки. Разумеется, были и не столь успешные проекты. Но ни один отдел продаж не строился легко. Каждый раз требовалось колоссальное напряжение сил и нервов. Каждый раз приходилось наступать на грабли. При решении сложных управленческих задач это неизбежно. Ведь основной материал, с которым приходится иметь дело – люди. И этот материал весьма далек от совершенства. Еще Иммануил Кант говорил: «Из кривых горбылей рода человеческого не сделаешь ничего прямого». Поэтому я никогда не ставил перед собой цель построить идеальный отдел продаж. Ни в своих бизнесах, ни в чужих. В нашем несовершенном мире не существует ничего идеального. Я стремился лишь к тому, чтобы система продаж, построенная из несовершенного материала, стабильно давала приемлемый результат. Именно тот результат, который необходим компании. Все, что вы узнаете из этой книги, куплено дорогой ценой. Ценой погибших предприятий, загубленных клиентов, колоссальных недозаработанных денег. Может быть, многое покажется вам спорным или ошибочным. Может быть, некоторые мои суждения вы посчитаете грубыми, циничными и аморальными. Я не претендую на вселенскую истину. Все люди несовершенны, все время от времени ошибаются. Я также несовершенен и также могу ошибаться. Прошу вас только помнить, что все изложенное в этой книге проверено на практике. Десятки, сотни, в некоторых случаях тысячи и десятки тысяч раз. И это работает. Разумеется, эта книга не пошаговая инструкция по построению отдела продаж. Это лишь верхушка айсберга. Более того, объем опыта, полученного нами за это время, оказался так велик, что вместо одной книги потребовалось подготовить две. Эта книга – продолжение книги построения отдела продаж с нуля до максимальных результатов, которая была выпущена издательством «Питер» в августе 2005 года. Чтобы изучить все аспекты построения системы продаж, я рекомендую ознакомиться с обеими книгами. Перечислим ключевые разделы первой книги, дополняющие книгу, с которой вы знакомитесь сейчас. Первый раздел – «Почему продажи не идут?». Второй раздел – «Боевые команды продаж». Третий раздел – «Правила боя. Этапы активных продаж». Раздел четвертый – «Отбор бойцов». Пятый раздел – «Подготовка бойцов». Шестой раздел – «Управление боевой командой продаж». Седьмой раздел – «Оружие боевой команды, технологии и стандарты продаж». И восьмой раздел – «Создание боевой команды с нуля». Обе эти книги могут стать для вас чрезвычайно жизненно важными. В них содержится самая главная часть нашего практического опыта – идеология построения системы продаж. А ведь это самое важное – знать, что надо делать, а что не надо. Когда вы знаете, что надо делать, но не умеете, это не такая уж большая беда. Вы, конечно, будете ошибаться раз за разом. При этом вы будете учиться и постепенно научитесь. Но вот когда вы очень хорошо делаете то, что не нужно или вредно, тут вы можете создать себе действительно большую проблему. Скажу по секрету, что моего опыта, набранного за последние 18 лет, оказалось слишком много и для двух книг. Поэтому сейчас готовится к изданию моя новая книга «Как загубить бизнес в России. Вредные советы для владельца бизнеса». В ней рассказывается о типовых ошибках, которые совершали и совершают владельцы тысяч российских компаний. И это только то, что я видел собственными глазами. Если вы, ознакомившись с данной книгой, хотя бы не повторите указанных в ней ошибок, у вас уже получится неплохой бизнес. Надеюсь, мои книги помогут вам построить профессиональный отдел продаж, позволят избежать многих проблем и ошибок, которые могут обратить все сделанное вами в ничто и нанести серьезный ущерб вашему бизнесу. но главная цель этих книг – укрепить решимость построить систему продаж вашего бизнеса на достойном профессиональном уровне.